Но она знала, что это не так. Люди увидят, что он в хорошей форме, однако Гарриет понятия не имела, что они разглядят в ее внешности. Как Брайану удавалось выглядеть все так же, как во время их первой встречи? Она услышала однажды, как Шарлотта говорила о нем с Одри. Ее подруга сказала, что находит Брайана красивым, но той красотой, которая ей быстро надоела бы, в то время как сама Гарриет думала, что он был просто стандартно привлекательным. Вообще же, Гарриет никак не ожидала, что встретит мужчину, за которого выйдет замуж 11 месяцев спустя, в книжном магазине в Эденбридже, и уж меньше всего перебирающего книги на полке «Рыбалка». Но когда Брайан спросил ее, часто ли она рыбачит, Гарриет рассмеялась над его неуклюжим подходом и сразу же утонула в его больших карих глазах и нахальной улыбке. После их первого свидания Брайан проводил ее домой, поддерживая под руку и плавно маневрируя вокруг нее, всякий раз прикрывая со стороны обочины. Он вызывал у нее чувство безопасности, и Гарриет поняла, что тосковала по мужчине, который заботился бы о ней. Брайан быстро заполнял дыру в ее жизни, которую оставил отец. «Ты такая красивая, Гарриет», — сказал он под уличным фонарем возле ее квартиры. «Я хочу кричать с крыши о том, как мне повезло». Брайан сделал вид, что прыгает на бетонную тумбу, однако она, смеясь, оттащила его, прежде чем он выставил бы себя дураком. Она никогда раньше не встречала никого, кто был бы настолько напорист. Старший инспектор Хейз представился, когда толпа успокоилась. Брайан подергивал ногой рядом с Гарриет, задевая ее бедро, прижав свое пластиковое кресло к ее вплотную. Она никогда не видела его таким нервничающим. Его липкая рука дотянулась до нее под столом, и Гарриет почувствовала влагу на своей ладони. Он взял ее руку и сжал в своей, вытащив и положив на стол. Она хотела вырвать руку и спрятать обратно на колени, подальше от взглядов, но не могла этого сделать на глазах у всех. «Вы видите, как мать от него отстраняется?» — сказали бы они. Вместо этого Гарриет позволила ему крепко стискивать руку, чувствуя жар на своей коже, когда Брайан, наконец, не отпустил ее и не положил руки на стол ладонями вниз. Она почти ожидала увидеть лужу пота, вытекающую из-под них. Теперь инспектор Хейз представил всем Брайана. Пришло его время говорить. Как они и условились ранее, он выступит первым. «Я сделаю это, Гарриет», — твердо сказал он, насадив на вилку кусок бекона, который Ангела поджарила для них. Гарриет отодвинула подальше свою порцию. Даже от одного запаха ей становилось плохо. «Я буду говорить за нас обоих, так что тебе не придется беспокоиться об этом». На самом деле, было бы хорошо, если бы Гарриет выступила тоже, осторожно заметила Кэрри. «Нет, говорить буду я», продолжал он настаивать. «Это то, о чем мы условились». «Гарриет, как вы?» — спросила Ангела, бросив быстрый взгляд на Кэрри, которая, как успела заметить Гарриет, отрицательно качнула головой. «Я не знаю», — честно ответила Гарриет. «Если смогу...» «Я не думаю, что ты сможешь», — перебил Брайан. Гарриет взглянула на Ангелу, которая выразительно подняла брови перед Кэрри. «Никто из них не думает, что она способна?» «Брайан должен будет один обратиться к общественности?» «Я все же считаю, что ей нужно что-то сказать», — пробормотала Кэрри. Здесь и сейчас голос Брайана мощно прогремел в конференц-зале, заставив Гарриет вздрогнуть. «Вчера днем наша прекрасная дочь Алиса пропала». Он откашлялся, ослабляя свой галстук одной рукой. «Простите», — сказал он гораздо тише. «Это очень тяжело для меня». Брайан взглянул на Хейза, который кивнул, чтобы он продолжал. В один миг она веселилась на школьном празднике, а в следующий исчезла. Его голос был намного спокойнее теперь, когда он продолжил речь, и Гарриет расслабилась, хоть и ненамного, до того мгновения, пока он снова не запнулся. «Гарриет, моя жена, она... ну, мы...» Брайан замешкался, опустил взгляд на стол, а затем снова посмотрел на море лиц. «Мы умоляем любого, кто знает что-нибудь о том, что случилось, прийти и рассказать полиции. Что угодно, пожалуйста, потому что мы очень по ней тоскуем». Его голос дрогнул, и он снова наклонил голову, покачивая ею из стороны в сторону. «Мы хотим, чтобы она вернулась. Мы хотим только вернуть нашу девочку». Гарриет неотрывно смотрела на него, желая, чтобы он продолжал говорить. Однако он больше не мог. В горле у него словно застрял ком размером с футбольный мяч. Но она знала, что ей надо что-то сказать. Потому что ранее утром, как только Брайан покинул кухню, Кэрри упрашивала ее об этом. «Вам нужно выступить», — говорила она. «Это очень важно, чтобы они услышали и вас тоже. Как только Брайан закончит, вам надо будет сказать об Алисе, невзирая на то, что он считает лучшим», — добавила она, стараясь это подчеркнуть. Кэрри кивала ей с дальнего конца стола. Гарриет взглянула на Брайана, затем на толпу незнакомцев перед собой, которые пребывали в неловком молчании, несомненно думая, могут ли они уже задавать свои вопросы. «Я хочу вернуть Алису», — произнесла Гарриет, повторяя слова мужа, раскаленной стрелой пронзившее ее тело, и почувствовала, как слезы бегут по ее лицу горячими ручейками. Гарриет не понимала, откуда они вдруг взялись? Но теперь они бурно текли, а ее тело напрягалось и вздрагивало от рыданий. Брайан взглянул на нее в тревоге, и на мгновение они оба застыли, а потом он обнял ее за плечи и объяснил инспектору Хейзу, что они больше не могут ничего сказать. «Теперь мы открыты для вопросов», — объявил Хейз, и в суматохе рук, взлетающих в воздух, давящее внимание к ним ослабло, и объятия Брайана стали более мягкими. Высокий мужчина в первом ряду встал и представился, а затем задал детективу вопрос, который им сказали ожидать. «Вы связываете исчезновение Алисы Ходдер с делом Мейсона Харбриджа?» «У нас пока нет оснований подозревать, что эти два дела связаны», — ответил Хейз. «Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность». «У вас есть какие-то зацепки?» — прощебетала журналистка из заднего ряда. У нее было каре до плеч и холодные глаза под густо накрашенными веками. Она не смотрела на Гарриет и, казалось, интересовалась только детективом. «Судя по слухам, ничего серьезного». «Есть несколько линий расследования, которые мы изучаем. Но в настоящее время мы ничего не можем разглашать», — сообщил Хейз. Голова Гарриет шла кругом. Она ничего не знала о других направлениях расследования. Что они ей не рассказали? Однако вопросы продолжались. На этот раз встал человек в дальнем конце комнаты, представившись как Джош Гейтс из местной газеты «Дорсетское око». «Миссис Ходдер, не могли бы вы рассказать мне о своих чувствах по поводу того факта, что ваша подруга сидела в Фейсбуке вместо того, чтобы присматривать за Алисой на празднике?» «Что?» — произнесла Гарриет едва слышно. Она чувствовала, что ей не хватает воздуха, будто кто-то ударил ее в живот. Гейтс поднял вверх свой iPad, как бы в доказательство этого утверждения. «Точно в то время, когда пропала ваша дочь, миссис Рейнольдс оставляла комментарии к постам друзей и даже написала один из своих собственных. Ее внимание явно было приковано к другому месту», — продолжал он. «И мне просто интересно, что вы испытываете по этому поводу, учитывая, что предполагалось, она следит за вашей дочерью?» Гарриет ощутила, как Брайан всем телом подался вперед, прижавшись к столу, очевидно, желая узнать побольше, потому что если Шарлотта была в Фейсбуке, то это являлось доказательством. Она не следила за Алисой, и, следовательно, она нерадивая мать, чьи дети бегают без присмотра, как дикие животные, в точности, как он говорил. «Мне интересно, что вы думаете о действиях вашей подруги, миссис Ходдер?» — добавила Джош Гейтс. «Я ничего не знаю об этом», — хрипло ответила она, нервно оттягивая воротник своей блузки. Шарлотта призналась, что заглянула в телефон, но в свете утверждения этого человека ее отвлечение представало чем-то намного более худшим. «Если миссис Рейнольдс была...» — начал Брайан. Но старший инспектор Хейз уже заканчивал интервью, подняв руку и останавливая журналистов, пресекая дальнейшие вопросы. Гарриет хотелось бы, чтобы Брайан продолжил. Она желала знать, что хотел сказать ее муж. Они вышли из отеля и вернулись в машину Ангелы, где та сказала им, что все прошло так хорошо, как они и надеялись. Однако Гарриет не слушала. Ее голова кружилась от слов последнего журналиста, и теперь ее окно возможностей обратиться к миру закрылось. Она не знала, что должна была чувствовать по чьим-то предположениям, не знала, достаточно ли сделала. Гарриет испытывала лишь оцепенение и беззащитность, и понятия не имела о том, что будет дальше. Сейчас. Кондиционер тихо жужжит в углу, но не производит достаточной свежести для того, чтобы охладить комнату. Но все равно, вместо того, чтобы снять свой кардиган, я ловлю себя на том, что запахиваю его поплотнее вокруг тела. Я не хочу, чтобы детектив Роулингс видела ярко-красные пятна на моей груди. Безошибочный признак того, что я нервничаю. Затягивая шерстяной пояс вокруг талии, я задерживаю его концы между пальцев, потирая их так же, как делала со своим уютным одеялом в детстве. «Давайте поговорим немного больше о вашей дружбе с Гарриет», предлагает детектив. «Вы сказали, что хотя вы и были близкими подругами, но не встречались друг с другом в компании своих мужей». Я качаю головой. «Почти никогда. Я помню только один случай, когда Брайан был у меня дома. Они тогда приходили на барбекю. Я ничего больше не уточняю. Я едва разговаривала с Брайаном, пока играла роль хозяйки, обходя группки друзей, предлагая всем напитки и блюда с кебабами. Я не отдыхала, пока все не поели, а к тому времени Гарриет и Брайан уже ушли». Я задумываюсь, восприняла ли детектив Роулингс со скепсисом эту информацию, потому что по ее виду сказать сложно. Отстраненное выражение ее лица может быть недоверием или неприязнью ко мне. Я понятия не имею. Но дела обстояли именно так. Мы с Гарриет встречались в течение дня в ту пору, когда наши дочери были совсем маленькими, и это устраивало нас обеих. Мне не хотелось смешивать новую подругу и свой давший трещину брак, и мне нравилось, что я могла поговорить с кем-то, кто не знал Тома. Это давало уверенность, что Гарриет твердо на моей стороне. Я могла рассказать ей все, как было, и меня не осуждали. Меня слушали с симпатией. Иногда я даже преувеличивала и представляла все намного хуже, чем происходило на самом деле, только потому, что мне было приятно, когда кто-то выражал мне свое сочувствие. И да, я признаю, что у меня не было ни малейшего желания проводить время вместе с Брайаном. Я в ужасе отпрянула, когда Гарриет рассказала, что каждый вечер после того, как укладывают Алису спать, они садятся вместе на кухне и обсуждают, как у кого из них прошел день. Как Брайан рассказывает ей о тонкостях своей работы в страховании и взамен выказывает нешуточный интерес к ее дню с Алисой. Я бы затруднилась сказать, что на самом деле требуется от Тома на его работе, да и он вряд ли имел представление, водила я детей на плавание на прошлой неделе, или это было несколько месяцев назад. Брак Гарриет и Брайана всегда казался мне немножко необычным, чересчур приторным. Но вы, вероятно, все же говорили друг с другом о своей домашней жизни, спрашивает детектив. Разве подруги так не делают? Я прикусываю губу, пока думаю, что должна ответить. Усталость не просто подкрадывается ко мне. Она накрывает меня, как цунами. И я волнуюсь, что скоро скажу все, что угодно, все, что потребуется, лишь бы закончить эту беседу. Глаза Роулингс покраснели. Она, должно быть, тоже устала. Возможно, она согласится меня отпустить. Или, может, она знает больше, чем дает понять, и как только я выкажу признаки слабости и пойду на уступки, она арестует меня и не оставит мне выбора. В конце концов, я решаю, что не стоит рисковать. Конечно, мы разговаривали о множестве разных вещей. Тип чего? Ее слова звучат агрессивно, даже если она не имела такого намерения. «Ну, я много говорила о своем браке. Несмотря на то, что мы с Томом расстались 2 года назад, мне было плохо какое-то время». Я уверена, что Роулингс не интересуется состоянием моего брака, но мой слабеющий разум ныряет в воспоминания. Я вижу Гарриет и себя, сидящих на скамейке в парке, и мысленно слышу наш разговор. Это было время, когда я сказала ей, что мы с Томом расстаемся. «Ты действительно этого хочешь?» спросила тогда Гарриет. «Вы не пробовали сходить в семейную консультацию или что-нибудь в этом духе?» «Пробовали», ответила я. «Ну, во всяком случае, однажды. Но я обнаружила, что у него есть кто-то еще». Это не измена в прямом смысле. По крайней мере, пока еще нет. Но он сблизился с кем-то и отправлял ей сообщения. Ну, ты знаешь, те, которые неприемлемы, если вы женаты. Я рассказала Гарриет, что спросила Тома прямо об этих сообщениях. «Мое сердце в твоих руках, я весь горю» и тому подобное. Отчаянно желая, чтобы он сказал мне, что они ничего не значат. Однако Том всегда был слишком честным, и румянец залил его лицо, когда он извиняющимся тоном пробормотал объяснение, что пока ничего не произошло, но он флиртовал с какой-то женщиной. «Что это ты погрустнела?» «Ты ли, что ли?» — подшутила я над Гарриет, когда ее настроение омрачилось. «Я всегда считала Тома хорошим человеком», — ответила она. «Он во многом хорош? Просто я больше не могу быть замужем за ним», — улыбнулась я. Гарриет потянулась и взяла меня за руку. «С детьми все будет хорошо», — произнесла она. «У них есть два замечательных родителя, которые их любят, и это невероятное счастье. Кроме того, лучше уйти из разрушенного дома, чем жить в нем», — добавила она. «Кто-то однажды сказал мне это». Я поняла, что слезы текут по моему лицу. Ее полная поддержка была той силой, в которой я больше всего нуждалась. «Не у всех людей, как у вас с Брайаном», — сказала я Гарриет. Это был первый раз, когда я поняла, что есть преимущество в ее типе брака. Детектив Роулингс спрашивает меня, рассказывала ли Гарриет о своем собственном браке. И я отвечаю, что нет. Роулингс пристально смотрит на меня, ожидая, что я продолжу. Когда я этого не делаю, она внезапно говорит: «Расскажите мне о тех случаях, когда вы встречались с Брайаном наедине». Я устремляю взгляд в потолок, усаживаясь немного прямее. Я не предполагала, что она спросит об этом. Я не ожидала, что она узнает. «Это было только однажды», — говорю я наконец. «Или дважды», — добавляю я, когда она продолжает внимательно следить за мной. «Это было всего два раза». «И о чем он приходил поговорить с вами?» Я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Я не знаю, какой случай мне следует обсудить. Наверное, лучше сосредоточиться на втором. «Брайан приходил ко мне домой два дня назад», — начинаю я. «Я рассказывала Ангеле Бейкер», — добавляю я, оправдываясь. «Она их контактный офицер по этому делу». Я съезжаю с данной темы, потому что, конечно, детектив уже знает об этом. Она, вероятно, знает о каждом разговоре, которые были у меня с Ангелой и инспектором Хейзом за последние две недели. «Расскажите о другом случае», — предлагает Роулингс. «Когда это было?» Мои пальцы тянутся к пустому стакану, подрагивая, когда я хватаюсь за него. Мне нужно попросить у нее еще воды, но она, конечно, подумает, что я выигрываю время на раздумье, и, скорее всего, решит, мне есть что скрывать. 6 месяцев назад, — отвечаю я, затягивая пояс своего кардигана так плотно, что дальше он не идет. «И зачем вы встречались?» «Брайан сказал, что пришел ко мне, потому что волнуется». «О чем именно?» Детектив наклоняется вперед и кивает мне, чтобы я продолжила. «Он сказал, что беспокоится за Гарриет». Я пожимаю плечами. «В этом не было ничего особенного». Я потираю рукой правый глаз и снова смотрю на часы. «Вы не знаете, долго ли я вам еще здесь понадоблюсь?» спрашиваю я. Мой голос звучит слишком хрипло. «Будет полезнее, если мы сможем продолжать», — говорит она по-куриному, наклоняя голову в сторону. В комнате наступает тревожная тишина. Наконец я киваю. «Брайан сказал, его беспокоит, что Гарриет многое неправильно понимает и забывает». «Забывает?» «Да, вроде того, где она была». «Это не показалось мне чем-то серьезным». Я слегка улыбаюсь, но детектив не улыбается в ответ. «Расскажите, «О чем конкретно?» — говорил Брайан. «Я сжимаю свой язык зубами, пока не прикусываю так сильно, что ощущаю во рту металлический привкус крови. Конкретно?» Я снова набираю полную грудь воздуха, и это звучит как вздох. «Он сказал мне, что Гарриет страдает послеродовой депрессией. Я подумала, что это нелепо, поскольку если он беспокоится, что Гарриет ничего не помнит, то ему достаточно просто побеседовать с Томом. Он бы рассказал Брайану, что я забываю большую часть его слов просто потому, что половину времени не слушаю». Я вспоминаю Брайана, стоявшего в моем саду, водившего рукой по дубовому столу на веранде, оглядывавшегося вокруг. Я не могла понять, восхищался он моим садом или ненавидел его. «Я очень волнуюсь за свою жену», — сказал он. «Что меня особенно тревожит, так это то, что она подвергает Алису опасности. Вчера она ушла и оставила Алису в машине одну, забыв, что она там». Брайан перестал водить пальцами по древесине и повернул голову, взглянув мне в глаза, и я инстинктивно отступила на шаг. Гарриет была так озабочена тем, как добраться до почтового отделения до его закрытия, чтобы обновить свой паспорт, что полностью забыла о дочери. «Шарлотта, с ней могло случиться что угодно», — добавил он. «Мою маленькую девочку могли похитить». Некоторое время назад. «Гарриет, могу я вам с этим помочь?» Ангела показала на чистую посуду на сливной доске, снимая кухонное полотенце с ручки духовки. «Я всегда предпочитала вытирать посуду, когда меня заставляли помогать на кухне в детстве», — улыбнулась она. «Прошло 24 часа с тех пор, как Алиса исчезла. Гарриет пыталась занять себя каким-нибудь делом, чтобы ей не приходилось думать о том, как прошло их обращение о пропавшей дочери. Меня не напрягает мытье посуды. Мне всегда нравилось смотреть в сад во время этого занятия», — ответила Гарриет. «Думаю, я жила бы где-нибудь на природе, если бы могла». «В самом деле? Где бы вам хотелось жить больше всего?» Гарриет сделала паузу. Ей нравилось, что Ангела проявляет к ней интерес, хотя она и понимала, в чем его скрытые причины. «Детектив остается детективом». «Возле моря», — сказала она. «Когда я была маленькой, я представляла, что живу в доме на краю пляжа. У него было открытое крыльцо спереди, где я могла сидеть, читать и смотреть на волны, и деревянная дорожка, которая вела через дюны к воде». «Ух ты!» — Ангела положила полотенце на край сливной доски и мгновенно помолчала. «Звучит замечательно». Гарриет пожала плечами. «Обычно я рисовала дом в своем воображении. У меня хранится в памяти его кристально чистая картинка, и если я закрою глаза, то смогу увидеть каждую его частичку. Мерцающая вода, рябь на песке, щели между досками настила, через которые я могу смотреть. Я представляла себя сидящей в кресле на крыльце, глядящей на море и мечтающей». Гарриет улыбнулась. «Я могу вообразить что угодно, когда смотрю на море». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Ангела. «Так вот почему вы переехали в Дорсет. Чтобы жить поближе к морю». «Предполагалось, что так». Гарриет поспешно схватила металлическую щетку и принялась скрести кастрюлю. Если бы она надавила чуть сильнее, то эмаль начала бы слезать. Однако Гарриет не смягчилась. Брайан хотел кипяченого молока и оставил белый слой пенки на дне. Легче было использовать микроволновку, но на такой компромисс Брайан не был готов пойти. он предпочитал кипятить в кастрюльке. «Так вы много купаетесь?» — спросила Ангела. Гарриет прекратила скрести. Она моментально утратила картинку своего домика у моря и заместила ее банальным пригоревшим молоком Брайана. Она почти забыла, что они говорили об этом. «Нет», — ответила Гарриет через секунду-другую, — «я не умею плавать». «В самом деле?» Она знала, что это удивит Ангелу. «Кто захочет жить на пляже, если боится заходить в воду?» «Тогда расскажите мне побольше о переезде в Дорсет», — продолжала упорствовать Ангела. Но Гарриет сомневалась, стоит ли открывать этот ящик Пандоры. Она не была уверена, что сейчас подходящее время для этого. Ведь она знала Ангелу только со вчерашнего дня. «Вам не обязательно это делать», — сказала Гарриет, вместо этого кивая на кружки и тарелки, постепенно скапливающиеся на сливной доске рядом с мойкой. Ангела покачала головой и встряхнула кухонное полотенце. «Нет, я хочу помочь». Она взяла одну из кружек и снова начала вытирать. «Вы всегда жили в Кенте, когда были ребенком?» «Да, я там родилась. Там неплохо. Вы бывали когда-нибудь?» «Да, у меня есть тетя, которая живет в Вестхарме». «Знаю, где это. Там красиво». «И вы жили в ту пору только вдвоем с мамой, после смерти вашего папы?» Гарриет кивнула. «Да, только я и мама, с тех пор, как мне исполнилось 5. Это все, что я когда-либо знала». «Наверное, это было трудно», — произнесла Ангела. «Ваш папа умер, когда вы были еще такой маленькой». «Да». Гарриет помолчала. «Хотела бы я, чтобы он был в моей жизни», — добавила она. «Почему-то я думаю, что он бы мне очень понравился». Ангела грустно улыбнулась. «А что насчет матери Брайана?» — спросила она. Когда Гарриет взглянула на детектива, та небрежно отложила полотенце и начала протирать тряпкой сливную доску. «Я встречалась с ней только один раз», — ответила Гарриет. «Брайан взял меня к ней домой через месяц после нашего знакомства. Он был очень взволнован, сказал, что хочет показать ей меня. Но его мать не проявила ко мне никакого интереса. Когда я выходила из комнаты, то слышала, как он говорил ей, что собирается на мне жениться, а она рассмеялась со словами, что брак — это пустая трата времени, а затем заявила, что ему пора домой, потому что ей нужно подготовиться к игре в бинго. Я никогда ее больше не видела, и, насколько я знаю, Брайан тоже». «Это очень печально». Гарриет пожала плечами. «Моя собственная мама была совсем другой. Она пристально смотрела на сад за окном. Мы жили в квартире, которая выходила окнами на парк. У нас не было собственного сада. Мама ненавидела этот парк. Она говорила, что там, того и гляди, произойдет несчастный случай. Однажды мы видели, как ребенок упал с рамы для лазанья. Он лежал, согнувшись, под странным, неправильным углом». Гарриет наклонила голову в сторону и вытянула руку, чтобы показать, насколько неестественной была поза мальчика. «Мама помчалась туда с криками, чтобы кто-нибудь позвонил в скорую. «Где, черт возьми, мать этого мальчика?» — кричала она. К счастью, он оказался в порядке. Все закончилось хорошо. Но всякий раз, когда мы гуляли где-нибудь рядом с парком после этого, мама хватала меня за руку и быстро пробегала мимо него. Не думаю, что я когда-нибудь снова туда войду». Гарриет прервалась и взглянула на Ангелу. «Она была забавной, моя мама. Я являлась всем, что у нее было, и, я думаю, всем миром для нее. Но она не позволяла мне делать множество вещей. Она всегда орала на меня, чтобы я слезла с парапета, который был-то всего 3 кирпича в высоту, на тот случай, если я вдруг упаду. Гарриет вскинула брови. Она беспокоилась о вас. Это то, что делают матери. Это было нечто большее. Она измеряла мне температуру каждый вечер, просто на всякий случай. А вдруг у меня жар? Она всегда была первой из мам, встречающих детей у школьных ворот, и даже когда я училась в средних классах, всегда провожала меня до автобусной остановки, потому что якобы шла в магазин, и ей все равно по пути. Никто не ходит по магазинам в 8:30 утра каждое утро. «Почему же тогда вы позволяли ей это, Гарриет?» «Потому что я знала, что с ней будет твориться, если я не позволю. Как я уже сказала, я была для нее всем». «Это слишком тяжелая ноша для ребенка». «Возможно. Во всяком случае, это означало, что я проводила гораздо больше времени в своей спальне, чем большинство детей». И именно там я создавала свои истории. Эти маленькие альтернативные жизни были в моей голове как дом у моря. Иногда я представляла, что живу там со своей воображаемой семьей. Мама, папа и все мои братья и сестры. Сумасшествие, не правда ли? Вовсе нет. У меня была воображаемая сестра. Я одна из 4 детей, и все остальные мальчики. Я так отчаянно хотела сестру, что придумала ее. Я была одной из 5 в своей голове. Мы обычно все сидели вокруг большого деревянного стола на Рождество, смеялись и подшучивали друг над другом. Там стоял кавардак, но мне всегда было с кем поговорить, если дела шли плохо. Это полностью отличалось от реальности. Некоторые дети в школе говорили, что я ненормальная. Иногда я забывала, что нахожусь на людях, когда разговаривала со своей семьей. Смущенно улыбнулась Гарриет. «Да уж, вам не приходится жаловаться на недостаток воображения». «Я хотела, чтобы Алиса не была одиноким ребенком», — заключила Гарриет, немедленно пожелав взять назад все свои слова. Что она ожидала услышать от Ангелы? Гарриет повернулась обратно к мойке и снова начала скрести кастрюлю. В любом случае, она, вероятно, сказала слишком много. Почему она вообще упомянула о своей воображаемой семье? «Что, по-вашему, случилось с Алисой?» спросила она. «Я думаю, что обращение поможет нам собрать воедино картину произошедшего», — осторожно ответила Ангела. «Оно заставит людей задуматься, кого они видели на празднике, и, будем надеяться, продвинет дело вперед». «То есть вы пока ничего не знаете?» — уточнила Гарриет. «Инспектор Хейс сказал, что у вас есть какие-то направления, которые вы изучаете, которые он пока не может разгласить». «У нас нет ничего конкретного», — призналась Ангела. «К сожалению». Гарриет кивнула и уронила щетку и кастрюльку обратно в раковину. Пятно молока по-прежнему непреклонно вцеплялось в дно, но оно ее больше не беспокоило. «Гарриет, мне нужно ненадолго заглянуть отметиться в участок, но потом я опять вернусь. Я буду рядом, насколько это возможно, но если вам нужно что-то еще, вы должны сказать мне. Вы знаете это, не так ли?» «Это то, для чего я здесь», — Ангела выжидательно взглянула на Гарриет. Гарриет кивнула. «Спасибо вам». Ангела понятия не имела, что еще она может сказать утешительного. «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Алису как можно скорее», — добавила она. «Я обещаю вам». «Ангела!» Гарриет подняла взгляд и посмотрела в лицо офицера. «То, что журналист сказал насчет Шарлотты... Ну, вы в курсе. То, что она была в Фейсбуке, когда Алиса исчезла, это правда?» «Я полагаю, да. Но вам не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Возможно, она была там всего несколько секунд. Старайтесь не думать об этом». Гарриет отвернулась и уставилась в окно. «Я не знаю, о чем еще думать», — тихо произнесла она. Когда Ангела вернулась в дом Ходдеров позже в этот день, она притащила с собой инспектора Хейза. «У них появились новости», — сказали они Гарриет и Брайану. «Нашелся свидетель, который был там на празднике. Одна из матерей видела пожилого мужчину, который выглядел подозрительно, но она, очевидно, покинула праздник до того, как узнала, что пропала девочка. Слухи не дошли до нее быстрее обращения, просмотренного этим утром». «Что вы подразумеваете под словом «подозрительно»?» — спросил Брайан, влезая между Гарриет и детективом, как будто укрывал свою жену от плохих новостей. «Женщина сказала, что она не узнала этого мужчину и что он был один, бродил без всякой цели с начала праздника». Хейз скептически поднял брови, вызвав у Гарриет мысль, что он не питал особых надежд на это свидетельство. «Во всяком случае, ей показалось что-то не совсем правильное в том, как он ходил по полю. У нас есть фоторобот, и мы хотим, чтобы вы оба на него взглянули». Хейз протянул лист бумаги, который Брайан выхватил прежде, чем Гарриет получила шанс его увидеть. Брайан коротко глянул на фоторобот, а затем вернул детективу, покачивая головой. «Я его не знаю», — сообщил он. «А вы, Гарриет?» Ее руки дрожали, когда она дотянулась и взяла бумагу. Гарриет не хотела смотреть на нее, боясь того, что увидит. Что, если она узнает лицо, так решительно отвергнутое Брайаном? «Посмотри внимательно, Гарриет!» — подгонял ее Брайан. И хотя муж старался казаться спокойным, она чувствовала его раздражение из-за ее медлительности. В конце концов она опустила глаза на страницу и отрицательно покачала головой. «Совсем ничего», — уточнил детектив, хотя, казалось, ждал подобного ответа и того, что все это так называемое свидетельство окажется пустой тратой времени. Брайан взял фоторобот у Гарриет и взглянул еще раз. «Хотя, возможно, есть что-то странно знакомое в нем. Я допускаю». «Какого он возраста, с ее слов?» «Она предположила, что ему сильно за 60», — ответил Хейз. «Что вы имеете в виду, говоря, странно знакомое? Можете сказать конкретнее?» «Просто в нем есть что-то такое, как будто я мог где-то его видеть, но...» Брайан покачал головой. «Я не могу сказать, где». «А вы, Гарриет?» — снова спросил Хейз с почти незаметным намеком на вздох, который, скорее всего, получился у него непроизвольно. «Точно нет?» «Абсолютно. Извините», — сказала Гарриет. «Не стоит извинений. Это был выстрел вслепую. Это я приношу извинения за то, что подал вам излишние надежды на пустом месте. Конечно, это не значит, что мы не будем больше им заниматься», — добавил он, взмахнув портретом в воздухе. Гарриет стояла у входной двери, когда Хейз уходил, чувствуя, как приветливый ветерок снаружи коснулся ее лица. «Это будет так легко — пойти вслед за ним прочь из дома?» Помимо короткой поездки в отель для обращения тем утром, она никуда не выходила, и тесные стены давили на нее еще сильнее, чем обычно. Гарриет чувствовала себя в ловушке, словно находилась в гробу, и кто-то забивал последний гвоздь. Теперь у нее было непреодолимое ощущение, что если она не выбежит через дверь прямо сейчас, то никогда больше не сможет процарапать себе выход. «Я иду прогуляться, чтобы проветрить голову», — крикнула она в сторону кухни, где, как могла видеть, Ангела убирала кружки со стола. Брайан появился в дверях быстро, как кролик. Гарриет схватила свой кардиган с вешалки и поскользнулась на паре ботинок, аккуратно засунутых в угол, рядом с удочками, которые не шелохнулись. «Я пойду с тобой, дорогая». Он уже протянул свою руку за курткой. «Нет, пожалуйста. Мне просто надо немного побыть одной». Гарриет не хотела, чтобы он шел рядом, шаг за шагом, сжимая ее руку и обводя вокруг квартала. Тогда это будет уже не ее идея — выбраться наружу и подышать свежим воздухом. «Гарриет!» Брайан держался за ее руку, словно ребенок, который не может отпустить свою родительницу. «Если ты пойдешь одна, я буду беспокоиться о тебе. Я буду чувствовать себя ужасно, если останусь здесь, не зная, где ты». Как ей теперь сбежать, когда он смотрит на нее с этим несчастным выражением, застывшим на лице? Как только Гарриет выйдет из дома, муж последует за ней, и она не сможет его остановить. «Просто позвольте ей уйти», — мягко сказала Ангела, сзади вытирая руки о полотенце. Гарриет глубоко вздохнула, а Брайан уставился на нее. «Это пойдет ей на пользу», — продолжала Ангела, кивнув Брайану. И когда она деликатно взяла его за руку, Гарриет использовала свой шанс выскочить на улицу. Брайан остался неподвижным в коридоре. Она чувствовала его позади себя, но не осмеливалась оглянуться. Вместо этого она поспешила вниз по дорожке, с быстро колотящимся сердцем, ожидая, что в любой момент муж может вырваться на свободу. «Как я уже сказала, я ненадолго, просто прогуляюсь вокруг квартала», — крикнула Гарриет назад, поворачивая направо от калитки. Она могла лишь плакать от облегчения, пока ноги уносили ее так быстро, как только возможно, прочь из этого дома. Шарлотта. «Я не смогла бы показаться в офисе на этой неделе, и мой менеджер поспешно сказал, что я могу взять столько времени, сколько потребуется». «А сколько мне потребуется?» — подумала я, повесив трубку в понедельник утром. 2 дня прошло с тех пор, как Алиса исчезла, но казалось, что несколько недель. И очень возможно, что наша жизнь так и не вернется в нормальное русло. Следующие пару дней я впустую накручивала себя, размышляя, что могу сделать и как помочь. Я ходила взад-вперед по дорогам, окружавшим поле, в надежде вдруг увидеть Алису, хотя понимала, что мои поиски тщетны. Местность была тщательно прочесана в течение нескольких часов после ее исчезновения. Я позвонила инспектору Хейзу и предложила, что найду деньги для помощи в поисках. «Зачем это?» — спросил он. «Ну, не знаю. На пиар, на какие-то публичные мероприятия. Я смогу найти столько, сколько нужно», — сказала я, будучи уверенной, что мой отчим передаст их мне безо всяких вопросов и не ожидая ни пенни назад. Фонды для поисков пропавших людей создавались и раньше, призывая делать взносы. Несомненно, полиция была бы благодарна за помощь, — думала я. Хейз сообщил мне, что в этом нет необходимости, но я уже была доведена до отчаяния. «Что я могу сделать, Од?» — кричала я подруге по телефону. «Я должна что-то делать. Я не могу просто сидеть и ждать новостей. Я не знаю, призналась она. Думаю, что твоим приоритетом должна быть Гарриет. Но она не хочет меня видеть. Возможно, тебе стоит спросить Ангелу, что ты можешь сделать, предложила Одри. И мне стало интересно, слышу ли я усталость в голосе подруги, или мне это только кажется? Я потеряла счет тому, сколько раз звонила ей за последние несколько дней. «Да, это хорошая идея», — сказала я. «Прости, Од!» Вместо этого я сосредоточилась на рутинных делах, которые не требовали размышлений. В свободное время между доставкой Молли и Джека в школу и привозом их обратно в конце дня я купила новую швабру, упаковку тряпок и спрей для каждой поверхности и очистила свой дом сверху донизу. Я отдраила посудные шкафы, опустошила, помыла и вновь наполнила холодильник и соскребла остатки наклеек, все еще налепленных с внутренней стороны окон, которые я заменила 2 года назад. Я перебрала детскую одежду и купила Джеку новую пижамную пару. В среду я купила свежие продукты у мясника и бакалейщика, но когда пришло время готовить ужин, я так устала с этой уборкой, что не могла сосредоточиться. Стоя у плиты и подготавливая ингредиенты для лазаньи, я поймала себя на том, что думаю об Алисе, о расследовании и о том, что было в прессе, и в итоге бросила это все в одну кастрюлю и подала на стол как кучу из каши, которую дети отказались есть. «Это действительно гадость, мамочка», — сказала мне Молли, отпихивая тарелку от себя подальше. «И мерзость», — добавила Эви. «Сама знаю», — вздохнула я. «Не ешьте это. Я поставлю пиццу в духовку». Я собрала их тарелки и опрокинула в мусорное ведро, изо всех сил стараясь не признавать, что все, что я делаю, кричит о моей несостоятельности. Стоя спиной к детям, я разрывала коробку с пиццей и лишь краем уха услышала, как Молли говорит: «Мамочка, Софи сказала сегодня что-то ужасное». «Неужели, дорогая? И что это было?» Я водила пальцем по обратной стороне коробки, пока не обнаружила рекомендуемую температуру в духовке. «Она сказала, ее мама не удивлена, что ты не следила за Алисой». Я обернулась, роняя пиццу на пол и игнорируя этот факт. «Что ты говоришь?» «И еще. Она сказала, что не доверила бы тебе присматривать даже за кошкой. Это Софи сказала мне сегодня. Я ответила ей, что у нас нет кошки, и у них тоже нет. Но она сказала, что я глупая, и она другое имела в виду». «Что она имела в виду, мамочка?» «Ничего», — я заставила себя улыбнуться. «Звучит так, будто Софи просто ведет себя как дура. Софи сказала, это значит, что она больше не сможет приходить сюда играть одна». Мои пальцы дрожали. Эта дрожь быстро распространялась дальше по моим рукам и ногам. «Пожалуйста, скажи мне, что Карен на самом деле не говорила такого», — шептал тихий голос внутри меня. Карен звонила мне после выходных сообщить, что у нее была очередная адская пара дней, потому что ее свекровь снова прискакала без приглашения. Мы хохотали над этим до слез, потому что она всегда рассказывала свои истории очень забавно. Но это не те слова, которые 6-летний ребенок сам может придумать. Я подобрала пиццу с пола, проверила, не покрыта ли она пылью, и сунула в духовку. «Я уверена, что здесь какая-то путаница», — я улыбнулась Молли. «Я поговорю с Карен и разберусь в этом». «Я хочу, чтобы Софи снова приходила на чай», — произнесла Молли, свесив голову так, что я не видела ее глаз. «Конечно, она будет приходить», — заверила я все еще с улыбкой, приклеившейся к моему лицу. «А теперь у тебя есть 10 минут, чтобы пойти поиграть, а я позову тебя, когда ужин будет готов», — добавила я чересчур тонким голосом. «Давай», — подтолкнула я Молли, практически выпихивая из кухни. Мои руки тряслись, когда я подтянула стул к островку и уселась, чтобы успокоиться. Я прекрасно пряталась от себя самой, когда убиралась, чистила и заполняла свой день бессмысленными делами. Но одно глупое замечание, и я снова разваливаюсь на куски. Карен в понедельник прислала мне цветы с открыткой, в которой говорилось, что она думает обо мне. Цветы стояли на подоконнике, разноцветные тюльпаны, потому что она знала, что я их люблю. Я потянулась к мобильнику. Мой палец завис над ним. Я хотела услышать от Одри, что все это глупости, что никто не судачит обо мне. Я хотела, чтобы она сказала... Карен, вероятно, говорила что-то другое, а Софи истолковала по-своему, и это все недоразумение. Я хотела посмеяться и положить телефон с облегчением, что мои подруги не осуждают меня за моей спиной. Но по средам Одри ходила на регби со своими мальчиками. Она не отвечала, и тогда я нажала другую кнопку на телефоне. Я зареклась это делать, но не смогла справиться с собой.